получается вроде как бы сказать ребус какой, вроде как бы сказать кроксворд. Она, конечно, это очень приятно, жить в тем доме, который сам вот своими вот лапами мастерил, который сам вот своими вот пальцами снабжал удобствами, скажем, вот сантехникой. Сантехника – это по-научному. Проще говоря, водопровод, канализация и все, что при ней, так и разное. А это дело ведь в наш век, век промежпланетных путешествий, век прогресса и прогрессивки для человечества играет огромадное значение. Конечно, я выражаюсь научно, не каждый меня может понять. Но это для меня большое удобство, потому что сантехника, она и что требует? Она ремонту требует. Конечно, не сразу. После того, как дом комиссия примет. Месяц проходит, жилец до меня бегит. Ой. Что такое? Ой. А это будет на кухне кран хвантанирует. И это по-научному вам не понять. А чтобы вам понять, скажу проще. Кран не с той стороны текет. А при таком кранте ты уже не жилец, потому что какой же ты жилец, если у тебя кран не с той стороны текет? Значит, устраиваешь мне банкет, это по-французски, вам не понять. А чтобы вам понять, скажу проще. Ставишь пол-литру. Нет, это обязательно, потому что через месяц ты опять ко мне и уже ой-ой. А это будет удобство такое. Раздевайся, начи ложись. Лежи сколько угодно в ванной, над тобой не каплить. Что над тобой не каплить, для вас это ребус кроксворд, а я вам скажу, над тобой не каплить душ. Замерз, аж посинел, весь умыли, а в таком виде ты уже на работу не едешь. Правда, намыленный он в городской транспорт, ему легче проскользнуть. Но ты же рисковать не станешь, тебе засмеют. Значит, опять ставишь мне, память у вас хорошая, вы помните что, и дело в шляпе. Нет, это обязательно, потому что еще через месяц ты караул, а это будет вот тот бачок. Как говорят на Полтавщине, репнулся, гепнулся, да еще и перекандубасился. А при таком бачке ты уже не жилец у своей квартиры, ты уже бегишь в другую квартиру, к соседям, а соседи у тебя гостеприимные, что сажают тебе чай пить. Как жена, как дети, как здоровечка, тебе уже не до чаю. Спасибо, жена у меня здорова, дети тоже, так далее и тому подобное. И уже сломя голову ко мне бегишь, и уже не человеческим голосом орешь «стихийное бедствие». А кто тебе сказал, что оно стихийное? Может, оно еще во время строительства мною запланировано? Это же я твой кран на две крутки не докрутил, и я твой душ на две винтки не довинтил. А тот бачок на чем присобаченный? На моем честном слове. Я как строил, я же торопился. Я же коллекчил. Мне за что деньги платят? За коллекчество. А кто мне будет платить за качество? Ребус кроксворд. Большая проблема, пока эта проблема решена не будет, за мое качество платить будешь ты, жилец. Так что я всегда с тебя оторву на свой кусок хлеба твой кусок масла. Или, как сказать это по-научному, так бутыль-брод.